В начале сентября, прихватив с собой коз, Наташа отправилась к дальним сопкам за лимонником. Пути было километров 8, поэтому поднялась рано, часов в 6 утра. Надела джинсы, свитер и легкую брезентовую штормовку. Положила в рюкзак несколько бутербродов и термос с чаем. Обулась в резиновые сапоги и взяла в руки дедушкину двустволку. Анастасия Семеновна строго оглядела внучку с головы до ног. «Что-то боязно мне отпускать тебя одну в такую даль. Воинские части повсюду. Встретят в лесу вояки. Мало ли что взбредет им в голову». Наташа чмокнула бабушку в щеку. «Не беспокойся, не впервой. К тому же я с оружием. Заодно парочку-другую уток на озерах подстрелю». Девушка улыбнулась. «Жди меня вечером с большими трофеями». «Так уж и с трофеями», — недоверчиво усмехнулась старушка. «Сама живой, здоровой возвращайся». Она обняла внучку. «А может, бог с ним, с лимонником? Варенье в этом году наварили, еще на пару лет хватит». «Бабуля, я ведь обещала Сонькиной матери привезти. В Ленинграде у них ничего подобного нет». «Ну, тогда гляди. Не лезь куда не следует. Паспорт не забудь. Не дай бог, за нарушителя границы примут». Наташа рассмеялась. «Меня вряд ли, а вот коз обязательно. Эти твари любому шпиону 100 очков вперед дадут по скрытому преодолению советских рубежей». Часам к 4 пополудни Наташа уже подстрелила 2 уток и набрала полное ведро ярко-оранжевых ягод лимонника. Натруженные ноги гудели и требовали отдыха. За весь день она однажды присела на четверть часа, чтобы перекусить. Пришло время возвращаться домой, и Наташа, выбрав небольшую поляну у подножия сопки, устроилась в тени развесистого дерева передохнуть перед дорогой. Легкий хруст веток за спиной заставил ее насторожиться. Подхватив лежавшее рядом ружье, она вскочила на ноги и испуганно оглянулась. Из кустов встревоженно вспорхнула птица, чья-то рука раздвинула ветки, и в метре от нее, как из-под земли, выросли 3 дюжих парня в военной форме. «Стоять!» — приказал один из них в звании прапорщика. «Бросай оружие!» «Еще чего!» — девушка повела стволом, нацелив его парню в грудь. Тот на мгновение опешил, а 2 других солдата схватились за автоматы. Но Наташа и не думала отступать и продолжала упорно сжимать приклад оружия. Прапорщик улыбнулся. «Чего ты, дурочка, боишься? Тебя никто не тронет. Но ты проникла на территорию военного объекта. Мы должны выяснить, как ты здесь оказалась и с какой целью». Наташа, кивнув в сторону косы ведра с лимонником, с вызовом произнесла: «Вот мой шпионский арсенал». Прапорщик озадаченно хмыкнул. «Документы с собой?» Не опуская ружья, девушка протянула ему паспорт. Прапорщик прочитал ее фамилию, проверил прописку, но паспорт не вернул. Приблизившись к Наташе, он безбоязненно отвел ствол ружья в сторону и вдруг радостно улыбнулся. «Так ты Наталья, что ли? Анастасия Семеновна внучка? А я Петр Романов. На следующей улице от вас живу. Не помнишь разве?» Прапорщик оглянулся на солдат, словно приглашал и их разделить радость от нечаянной встречи. Поняв, что инцидент заканчивается благополучно, парни вернули автоматы на прежнее место. Наташа, последовав их примеру, повесила ружье на плечо и пожала руку соседа. Петр удержал ее за пальцы и восхищенно прищелкнул языком. «Надо же, какая из тебя красотка получилась! Сколько я тебя не видел? 6-7 лет? Помню, бегала по улице белобрысая пацанка, конопатая, с мышиными хвостиками вместо косичек». Глаза его мечтательно затуманились и тут же вдруг вспыхнули неподдельным интересом. «Замуж-то успела выскочить?» Наташа отрицательно покачала головой. «И правильно». Петр удовлетворенно потер руки. «С этим делом спешить никогда не следует. Как орлы, согласны?» Орлы вяло улыбнулись и пожали плечами. Видимо, их мнение не совсем совпадало с мнением командира. Но Петр уже отвернулся от подчиненных и переключил свое внимание на девушку. «К сожалению, я должен припроводить тебя на контрольно-пропускной пункт. Нарушение зафиксировали приборы, и теперь тебе придется давать объяснение, как и зачем ты проникла на территорию важного военного объекта». «Вы шутите?» «Какие шутки?» «Когда по опушке шла, колючую проволоку заметила?» «Ну и что из этого?» «Тут ее везде, видимо-невидимо. Я точно знаю, никогда раньше здесь никаких военных объектов не было и в помине». Петр удрученно покачал головой. «И чему вас в институтах учат?» «Ухудшение международной обстановки тебе ни о чем не говорит?» «Говорит». Наташа сердито посмотрела на Петра. «С вашей международной обстановкой скоро в лесу не грибы ягоды расти будут, а ракеты стратегического назначения». И мрачно глянула на прапорщика. «Показывайте, куда идти». Петр повернулся к солдатам. «Продолжайте обход территории, а я провожу мою сердитую соседку к командиру». Наташа вытянула руки вперед и с явным ехидством в голосе спросила: «Как насчет наручников? Надеюсь, нарушителям они полагаются?» Петр развернул девушку за плечо на 180 градусов. «Иди, иди. Обойдемся без цепей. А Анастасии Семеновне посоветую запастись хорошей хворостиной, чтобы поучила внучку, как разговаривать со старшими». Наташа обиженно дернула плечом, сбрасывая его руку, и двинулась по едва заметной тропинке, которую почти невозможно было заметить среди сухой травы и опавших листьев. На контрольно-пропускном пункте их встретил угрюмый дежурный офицер в чине капитана. Он так долго и дотошно во всем разбирался, что Наташа не выдержала и вспылила. «Сколько уже вы будете меня здесь держать? По-моему, я убедительно объяснила, что я не китайский, не японский и не американский шпион. Мои козы блеют не азбукой Морзе, и в ведре просто лимонник, а не взрывчатка». Капитан ошарашенно посмотрел на нее и сухо заметил: «Похоже, вы основательно начитались шпионских романов, товарищ Ливанова. Но ваше задержание уже отражено в документах. И я по долгу службы обязан сейчас решить, подвергнуть ли вас аресту в целях перевоспитания или провести профилактическую беседу с вами и родителями на предмет укорачивания вашего слишком длинного языка». Наташа рассердилась: «А вам, наверное, доставляет удовольствие показывать свою власть над людьми?» Капитан побагровел. «Не в моих принципах, девочка, грубить дамам. Но меня так и тянет снять сейчас ремень и хорошенько вас отшлепать, чтоб знали, как разговаривать с людьми, выполняющими свои служебные обязанности». И, отвернувшись от нее, крикнул в сторону двери: «Романов, зайди ко мне». На пороге тут же возник Петр. Роясь в бумагах и не поднимая глаз на подчиненного, капитан спросил: «У тебя в машине место найдется, чтобы эту дикую кошку с ее козами домой доставить?» «Найдем, товарищ капитан. Потеснимся, если что». «Не стоит беспокоиться». Наташа с вызовом посмотрела на капитана. «Как-нибудь сама доберусь». «А это уже, милая моя, не получится. Скоро стемнеет, а до поселка не меньше 10 километров. Так что не спорьте. Через час Петр вас доставит домой целости и сохранности». «И правда, Наташа, зачем лезть в бутылку?» — подал голос Петр. «Ночью в лесу опасно. Да и Анастасия Семеновна будет беспокоиться». «Ну хорошо», — согласилась Наташа и язвительно добавила: «Спасибо за чуткость и доброту, товарищ капитан». Затем, развернувшись, направилась к выходу. Петр и капитан переглянулись. Офицер огорченно покачал головой, а Петр развел руками. «Дескать, что с нее возьмешь? Совсем еще зеленая, глупая». Они вышли на крыльцо. Петр остановился и с подозрением посмотрел на Наташу. «Ты что на капитана окрысилась? Он же мировой мужик, и действовал по инструкции. Наташа промолчала, а Петр продолжал допытываться. Или приставать надумал? Ничего он не надумал, с досадой отмахнулась Наташа. Просто мне его физиономия не понравилась. Но это-то зря. Петр коротко хохотнул. Бабы от него без ума, да и он не промах. Наташа с тоской посмотрела на соседа. «Давайте оставим вашего замечательного капитана в покое. Кажется, кто-то обещал отвезти меня домой». Минут через 20 Наташа сидела на заднем сиденье УАЗика с откинутым брезентовым верхом. Запыхавшийся Петр пристроился рядом с водителем. Он только что закончил руководить рукопашным боем, который вело отделение солдат с двумя рогатыми противниками. Норовистая парочка брыкалась, отбивалась рогами. В конце концов, коз связали и затолкали в кузов грузовика. Но Наташа подозревала, что впереди ее ждали более серьезные неприятности.